В мире проявлений, где все имеет начало и конец, линия тоже ограничена тремя факторами – начальной точкой, конечной и пространством, лежащим между ними. Таким образом, линия представляет, символизирует число 3 – ключевое или основное число для одномерного мира. Заметь, что невозможно проявить или найти в единстве число 2. Фактически, после первого проявления точки, представляющей только один единственный фактор, мы сразу совершаем прыжок к 3 факторам без числа 2. При движении точки, образующей даже самую короткую линию, мы имеем дело уже с 3, а не с 2 факторами. Для проявления числа 2 нужно разделение, расщепление, раскалывание единства. Число 2 рождается лишь как 2 единицы, 2 целых, помещенных рядом друг с другом. Но так как ничто не имеет реального существования вне единства, то единство должно проецировать отражение вне себя. Так возникает расщепление, разделение, которое означает смерть единства. Как второе измерение возникает из первого? Линия состоит из серии точек. Приняв, что творческая энергия действует в каждой из этих точек в течение одного и того же времени и с одной и той же силой, причем каждая точка движется снаружи от себя во втором измерении, образуя линию, получим плоскость из общего количества этих линий, образованных движущимися точками. При этом получим равносторонний прямоугольник. Так родилось второе измерение – ширина. Прямоугольник – это 4 в одном и 1 в 4, то есть он состоит из 5 факторов. 4 проявленных линий – отправная линия, конечная линия, правая и левая боковые линии. 5-й фактор – непроявленное пространство, ограниченное этими линиями. Итак, основное число для двухмерного мира – 5. Но творческие силы продолжают работать. Плоскость тоже состоит из точек, и если та же сила направлена наружу из каждой точки плоскости в одном и том же направлении и в течение одного и того же отрезка времени, все эти точки двигаются третье измерение, образуя из плоскости куб. Рождается 3-е измерение – высота. Куб – это 6 в одном и 1 в 6. Он состоит из 7 факторов. 6 проявленных ограничивающих плоскостей и 7-й непроявленный фактор – его кубическое содержание. Основное число трехмерного мира – 7. Итак, основная форма материи – вещества, куб. В соответствии с этим законом построены различные кристаллы. В них либо сама кубическая форма, как, например, в соли, или основные элементы куба в разных аспектах и вариациях. Исследовав признаки куба, ты поймешь и законы вариантов. Начав с одной из угловых точек куба, попробуй найти плоскость, в которой содержатся все 3 измерения куба. Если просто сделать его прямой разрез, получим плоскость, содержащую только 2 измерения – размеры куба. Плоскость же – со всеми 3 размерами получится, если рассечь куб наклонно, вкось. наискось.